Страница 196. Брахман, атман, тот, ом, аум. Идеал Упанишад – познание Брахмана, слияние с ним, достижение единства с этой высшей реальностью, достижение блаженства, ананда. Брахман – это высшая абсолютная реальность. Это не Бог-творец, каким он иногда предстает у некоторых авторов. Индийская религиозно-философская мысль Творца не знала. Это абстрактная высшая сила, которая временами воплощает часть своих реалий в виде явлений феноменального мира, то есть что-то создает, но не из ничего, как это может на первый взгляд показаться. Брахман – тот, кто владеет душами, высшее духовное единство. Каждая индивидуальная душа, атман, является его частью. Атман – это я, но не просто духовная субстанция индивида. Скорее, это я с большой буквы, проявление Брахмана, его отдифференцированная эманация. И в то же время атман – это тот же Брахман, такой же великий и непостижимый. Атман, как и Брахман, создал миры и смерть, сотворил пищу и воду, хотя это опять-таки не творение из ничего, а реализация духовных потенций атмана в мире феноменального. Атману и Брахману тождествен Пуруша, высшее духовное начало, высшая душа, песчинкой, частью которой является душа индивида. Наконец, всем им тождествен тот, то санскритский тат. Тот, согласно Катхе Упанишаде, невыразимое высшее блаженство. Это и Брахман, и Атман, и Пуруша. И как завершающий момент философско-религиозного мистического осмысления всех этих тождественных друг другу и в то же время являющихся частью или проявлением эманаций друг друга высших абстрактных духовных категорий, в Упанишадах появляется волшебное, иначе не назовешь, слово, скорее слог, ом, аум. Слово это ничего не значит и ничего самостоятельно не выражает. И в то же время оно означает все, имеет поистине волшебную силу. Ом – это Брахман. Ом – это все. Аум – это прошедшее, настоящее и будущее. Это Атман и Брахман. Причем каждая из трех букв трехчленного варианта прочтения слога имеет особый смысл, соотносясь, соответственно, с состоянием бодрствования, легкого и глубокого сна. Мандукья Упанишада. Произнося ом, Брахман говорит: «Да достигну я Брахмана», и достигает его. Страница 197. Эта мистика Упанишад – ключ к тому тайному, сокровенному, что считалось основой основ древнеиндийской философии религии. И хотя эти основы в своей наиболее полной и завершенной форме были зафиксированы позже, особенно в рамках системы Веданта, истоки их бесспорно восходят к периоду Упанишад.